Первая колыбельная в нашем сборнике – «Карельская». Ее записала фольклористка Нина Александровна Лаванен на самом севере Карелии, в Лоухском районе, от Федоры Тихоновны Кундозеровой. Колыбельная начинается с того, что к маленькому ребенку приглашают сон. По золотым проулочкам, по медным ступенечкам. Не сам придет, так мышь принесет. А после в ней распевается о самых разных вещах. О старике, который плел кошели, как карелы плетут истории в своих песнях. Да устал и уснул. О хлебушке на молоке, да о дубовых щепках. О новых лопаточках, да о красных шнурочках. О лентах в косы, да о водных рыбках, да о деревнях и озерах в округе. О Хвенлахти, Хейняярви, Шуапкаярви, Ельтьярви. Да о том, как утка плыла с утятами, черок пел с детками, и мы тоже гребли, да плыли, устьем реки, да через край озера, окуня под брюшком, да мимо пасти огромной рыбы. Сила туле уни укосиста лапшин пьенин пьелук шила туле ири унта томах култа сьеку йоя мютен вашки сьева йоя мютен меен пьенеле тутарела меен пикарай селанна. Тути, тути, туту сила, баю, баю, бай, басила. Уко унту ван хавай пу, коли конти сьен кутоя. Кесели ин кей кутая, и суни, суни лау кайкен. Карья лайзен скабин пеша, сьела мил майо те тие. Сьела мил май шо те тихи, мьелай той чи той воу те тих. Тути, тути, туту сила, баю, баю, бай, басила. Тути, тути, туту сила. Мама не майта мёкю сете, твато не там мэнла что сете. Кони увет вершу сете, бабо не пумна пакла сете. Вей кони веен кала сете, ристей мамо не рихма сете. Чико не чимин кирья сете, баю, баю, бай басила. Тути, тути, туту сила, рулли, рулли, тупаки рула, миста тьеси тенне тула. Хьена ярвин, хьена тейта, швабка ярвин, швара тейта, ах, вела хьена йо тейта, елет ярвин, елтейта. Lahin kyulin lauta teitä, tuutsi tuutsi tuutu sillä. Baju baju baipa sillä, shutipa shorsha poiken ehe, tavi lauleli lapsen ehe. Jotelima, jovin suitsi järven päitsi, ah venäjän vatsan nalitsi, suuren kalan suopolitsi. Tuutsi, tuutsi, tuutu sillä, rulli, rulli, tuppaki rulla, mistä tiesi tänne tulla?